Если сидеть с утра до ночи, не отвлекаясь на сон и на обед, я могу погасить задолженность за полтора месяца. Но для этого необходимо, чтобы меня никто не отвлекал. Однако я не женат, живу вне обязательств, работаю дома, и моим временем распоряжаются по собственному усмотрению». «Я развожусь», — сказал Лодя. «Мне нужна поддержка». Когда-то у Лоди была свадьба, но на свадьбу он меня не позвал. Ему это даже в голову не пришло, поскольку родственник я дальний, а народу без того много. «Я очень занят», — сказал я. «Но неужели ты не можешь отвлечься на полтора часа?» «Когда-то мы были маленькие, встречались на днях рождения. Сейчас мы выросли и практически не видимся, за исключением тех случаев, когда кто-то умирает. Когда кто-нибудь умирает, все собираются и узнают друг о друге все новости, тихо, заинтересованно переговариваясь, как ученики во время контрольной. А родственники усопшего строго оглядываются, отдергивают глазами. Я, конечно, мог бы отказать Лоде, но в отказе я усматриваю предательство детства и общих корней. Ведь я родился не сам по себе. Для меня был мой папа, двоюродный брат Лодиного папы, был мой дед, родной брат Лодиного деда и общий прадед. В сущности, мы из одного древа. Но сегодня духовные и деловые связи сближают людей больше, чем кровные. И люди живут так, будто они родились не от древа, а сами по себе. И это, в конце концов, мстит одиночеством». «Ладно», — сказал я, — «приеду». «Дом с желтыми лоджиями», — напомнил Лодя. «Я буду стоять внизу». Я подъехал с Ломоносовского проспекта и остановил машину против дома с желтыми лоджиями. Лоди не было и близко. Я выключил мотор, взял с заднего сиденья папку с рукописями и стал работать, пристроив папку на колено. Тип и размер можно перевести как два слова «тип» и «размер». А можно найти третье, которое по смыслу определяло бы тип и размер. Я стал искать синоним. За время работы в издательстве я перевел много разнообразных книг. О том, как перевозить бруснику, мы экспортируем бруснику в Италию, как содержать крупный рогатый скот. Благодаря переводам я осведомлен во многих областях промышленности и сельского хозяйства и могу быть интересным собеседником. Но никто не говорит со мной ни о бруснике, ни о числе единиц оборудования. Всем хочется говорить о странностях любви. А в этом вопросе я вторичен и банален, и похож на чеховского Ипполитыча, который утверждает, что Волга впадает в Каспийское море, и что спать надо ночью, а не днем. Мои переводы уходят за границу, и я никогда не встречал ни одного своего читателя. Приехал бы какой-нибудь слаборазвитый капиталист, позвонил мне домой и спросил: «Это мистер Мазаев?» «Я». «Спасибо, Мазаев». «Пожалуйста», — сказал бы я. И это все, о чем я мечтаю. Лоди, однако, не появлялся, хотя мы договорились, что он будет ждать меня внизу с узлом или с узлами, в зависимости от того, как они переделят имущество. Мне надоело сидеть. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь. Отворила жена брата. Она была бледная, лохматая, охваченная стихией отрицательной страсти. «Скажи ему!» — закричала она мне в лицо, не здороваясь. «Скажи ему, пусть он не забирает у меня дачу! Когда я ее заработаю? Я женщина, у нас ребенок!» Я вошел в комнату. Лодя стоял у окна ко мне спиной, сунув кулаки в карманы. Он был толстый. И в детстве тоже был толстый, с пухлым ртом. «Отдай ей дачу», — сказал я. «Ты же не будешь там жить». «Я туда носа не покажу. Я вообще эту дачу ненавижу. Я ее сожгу, но ей не отдам. Сожгу, а не отдам». Лодя вытащил из кармана один кулак и потряс им над головой. Я никогда его не видел таким. Лодя был флегма, и мне всегда казалось, что общая температура тела у него 34 градуса, как у медведя в спячке. «Почему?» — спросил я. «Потому что она профурсетка». Я пошел на кухню, и пока шел, искал синоним слову «тип размер». Жена брата стояла посреди кухни и ждала результатов переговоров. «Он не отдает», — сказал я. «Он говорит, что ты профурсетка». Жена брата посмотрела на меня глазами, сверкающими от слез. Ее лицо было красивым, одухотворенным от гнева. «Митя», — тихо сказала она, — «вот ты послушай, что было. Мы собирались в гости, он сказал, не крась губы, тебе не идет. А я накрасила, потому что сейчас такая мода». «Но если тебе не идет?» «Но если такая мода?» Я пошел к брату. «Она накрасила губы, что тут особенного?» — спросил я. Дело же не в том, накрасила она их или нет. Дело в том, что она превыше всего любит себя и свои удовольствия. А на меня ей плевать с высокой колокольни. Даже если я завтра попаду под трамвай, она вечером пойдет в кино и будет говорить знакомым, что ей очень тяжело и надо было отвлечься. Это страшный человек, Митя. Ты ее не знаешь. Это чемпион эгоизма. Я постоял, пошел на кухню. Квартира была старая, довоенные постройки, коридоры длинные. Я устал ходить туда и обратно. «Он говорит, что ты чемпион эгоизма», — сказал я жене брата. «Просто я ему надоела, и ему надо к чему-то придраться». На ее глазах заблестели слезы. «Я все бросила ради него. Он сломал мою жизнь». Я вздохнул и пошел в комнату. «Она ради тебя все бросила. Нехорошо». «А что у нее было, чтобы жалко было бросить? Это я бросил больных родителей. Будь проклят день, когда я ее встретил. Господи!» Лодя прижал руку к сердцу и поднял глаза к потолку, как святой Себастьян. «Если бы можно было проснуться, и ничего не было. Сон. Если бы можно было вернуться туда, в 5 лет назад, я за версту обежал бы тот дом, в котором я ее встретил». «Ладно», — сказал я. «Я пошел». «Куда?» — растерялся Лодя и перестал быть похожим на святого Себастьяна. Стал Лодей. «Как это пошел?» «Вы просто любите друг друга, а я как дурак хожу туда-сюда». «Я понял. У них шла борьба за власть. Лодя хотел подчинить жену, а жена отстаивала свои права на индивидуальность». «Но книги...» Лодя пошел за мной следом. «Вы помиритесь, и мне придется вести твои книги назад. Я так и буду туда-сюда. Некогда мне». Из кухни выскочила жена брата и схватила меня за руку. Пальцы у нее были тонкие, но очень сильные. «Подожди!» — крикнула она. «Пусть уходит!» — крикнул Лодя и, схватив меня за другую руку, потянул к двери. Я делал шаг вправо, потом 2 шага влево, в зависимости от того, кто меня дергал, Лодя или его жена. Жена была сильнее, и я побоялся за свой плечевой сустав. «Больно же!» — сказал я. «Пусть останется поезд, он же 2 часа внизу сидел!» — сказала жена. Это было справедливо, но Лодя справедливо боялся, что если я задержусь, их зыбкие отношения примут прежний крен, и тогда Лодя останется без жены, а жена без дачи. «Не нужна мне твоя дача», — сказала жена, отпуская мою руку. «Да бери, пожалуйста», — уступил Лодя. «На что она мне? Сидеть там одной, как сурок?» «Ты одна не будешь, приятелей много». «Приятелей много, а ты один». Жена смотрела на Лодю. Ее губы вспухли от слез, как весенние почки. В глазах стояло солнышко. «Прости меня», — попросила она. «Я больше не буду красить губы». «Я не могу простить. Я поклялся здоровьем нашего ребенка. Если я тебя прощу, Бог накажет». «У Бога столько дел. Времена года менять, баланс в природе поддерживать. Думаешь, ему есть время слушать твои глупые клятвы?» Жена взяла Лодю за руку, и они пошли по коридору. Пошли в комнату и закрыли за собой дверь. Я хотел было выйти из квартиры, но не знал, как обращаться с замками. Я заглянул в дверной глазок. Была видна лестница и лифт, уменьшенный оптикой. Я пошел на кухню и сел на табуретку. Очень хотелось есть. На холодильнике лежала газета. Я раскрыл ее, прочитал. Производственное объединение «Кзыл-Ту» приступило к серийному изготовлению оригинального термоса для хранения и транспортировки обеда из 3 блюд. Я вернулся к входной двери и стал энергично орудовать замками. В какой-то счастливый момент дверь раскрылась. Лестница и лифт явились мне в реальных размерах. «Стандарт. Тогда получится подсчитано отдельно по номенклатуре каждому стандарту. Не годится. Может быть, индивидуальность. Но слово «индивидуальность» применяется только к удушевленному предмету и не может быть применимо к единице оборудования. Например, моя индивидуальность состоит в отсутствии всякой индивидуальности. Индивидуальность Киры в том, что она женщина. Главное в ней — это стихия женственности, которая от нее исходит и охватывает людей, зверей и даже неодушевленные предметы. Когда она держит в руке, скажем, ложку, то это уже не просто ложка, а ложка плюс еще что-то, весьма загадочное и вкрадчивое. Все люди, которых я знаю, где-то работают, что-то делают, сеют разумное, доброе, вечное — и по 10 лет ходит в одном и том же пальто. Кира ничего не сеет и одевается по завтрашней моде. У нее есть манера опаздывать на час и на 2. Но если бы Кира совсем забыла о свидании, я все равно ждал бы ее. День, два, неделя. До тех пор, пока она не вышла бы из дома, скажем, за хлебом, и не наткнулась на мою машину случайно. Мимо машины прошли двое. Женщина и девочка лет 4. Глаза у женщины полны слез, а губы девочки упрямо поджаты. «Это хамство!» Обиженно проговорила женщина. «Хамство и больше ничего». «Ну и пусть», — ответила девочка. Я смотрел им вслед. «О, как бы я хотел, чтобы это была моя семья. Вернее, вместо жены Кира, а в дочках могла бы остаться именно эта юная хамка». Из подъезда вышла Кира. Я смотрю на нее, и у меня настроение, как у мальчика, которого взяли в цирк. Кира садится в машину, спрашивает. «Хочешь яблоко?» «Нет», — отказываюсь я. Потом вспоминаю душистую упругость Антоновки и говорю. «Вообще-то хочу». Кира достает из сумки два яблока, одно для себя, другое поменьше для меня. При всем своем нежелании жить, она очень следит за своим здоровьем и не забывает о витаминах. Я поднимаю очки на лоб и начинаю есть. Она искоса следит за мной, и я вижу, что ей все во мне не нравится. «Может, пойти работать в штат?» — раздумывает Кира. «Ни в коем случае. Пугаюсь я, потому что не в состоянии совместить эти два понятия — Кира и штат. Потом я думаю о том, что ежедневная служба дисциплинирует ее, и говорю, «А может, тебе действительно пойти в штат?» «Ты когда-нибудь играл сам с собой в бадминтон?» «Как это?» «Не понимаю я». «Ну вот ты бросаешь валан, он летит и падает в траву. Ты подходишь, поднимаешь, возвращаешься на исходную точку, опять бьешь ракеткой, валан опять летит и падает в траву, ты опять идешь, опять подбираешь». «К чему это ты?» «К тому, что беседа — это тоже игра, прием и подача. А ведь я одна разговариваю». «Почему?» «Я спрашиваю, хочешь яблоко? Ты говоришь нет. Потом тут же говоришь да. Я спрашиваю, идти работать? Ты говоришь нет. Потом тут же говоришь да. Ты что, дурак?» «Я боюсь сказать нет, а потом тут же сказать да». «Не знаю», — говорю я. «Вообще, я всегда хорошо учился». «Господи!» — вздыхает Кира. Я обижаюсь, но не показываю виду. Иначе она скажет, «Никогда не страдай при женщине. Вот придешь домой и страдай сколько хочешь». Она злится и срывает на мне злость за то, что я не тот, кто ей нужен. Ей нужен совершенно другой человек. А вместо него я. Со мной ей плохо, но без меня еще хуже. Без меня ей некому будет показывать свою злость и не на ком ее срывать. У нее просто лопнет сердце. Мы едем за город. Это называется у нас по огородам. От основного шоссе идет бетонная дорога, по которой никто не ездит и не ходит. Куда она ведет? Откуда она возникла? «Тебе надо родить. Советую я». «От кого?» «От меня». «Я не хочу от тебя. Ты некрасивый». «Маленький я был, очень хорошенький. Хочешь, карточку покажу?» Мы съезжаем с бетонной дороги и несемся куда-то по кочкам, мимо избушек с курами и гусями. Высокий человек в серой кепке провожает нас глазами. Он видит, что нам весело, и ему хочется вместе с нами. Здесь я даю ей в руки руль и учу ее водить машину. Я учу ее уже 2 месяца, и она обнаруживает явные способности. Кира не собирается водить машину, и мое обучение не имеет никакой практической пользы. Просто она выходит ко мне из своей жизни в растерянности, в раздрызгах, а я ее собираю. Я даю ей в руки руль, переключаю ее внимание на движение, на скорость, на повороты, и она забывает обо всем остальном. Она крепко держит руль, глаза ее горят, она похожа на девочку, играющую в лапту. Я люблю ее вместе с ее никчемностью и хамством. Я могу отвезти ее на самое синее море и научить водным лыжам. Я могу отдышать ее, как замерзшую птицу. И в ней не будет больше хамства и отчаяния, а будет корректность человека, уверенного в своем завтрашнем дне. Я говорю, выходи за меня замуж. Но я не люблю тебя. Я знаю, она любит другого. Для меня это не новость, и все равно я чувствую, будто мне в грудь положили холодный брусок. Кира смотрит на меня, и ей меня жаль. «Ты понимаешь, я люблю твое ко мне отношение, но то, что у нас с тобой, это совсем не то». «Ну да, я понимаю, но почему вы с ним не поженитесь?» «Потому что он непорядочный человек. В нем нет стремления к порядку. Он предпочитает тотальный хаос отношений». «Зачем же любить непорядочного человека?» «Он, конечно, бывает низок, как свинья, но зато он бывает высок, как никто». Я знаю его звездные часы. Это звездный человек. Ты рядом с ним все равно, что губная гармошка в сравнении с органом. Я запираю машину, и мы идем в лес. Какая красивая осень. Прохладная и строгая. Березы нежные, еле значительные. Я углублен в себя и не замечаю этой красоты. Но она проникает через глаза, через уши, независимо от меня, и наполняет тишиной и смирением. Кира останавливается, смотрит мне в лицо. «Хочешь, я выйду за тебя замуж?» Я молчу, ожидая подвоха. «Убей его», — серьезно говорит Кира. Я вижу, что она не шутит. «Не могу», — говорю я тоже серьезно. «С какой стати?» «Ты любишь меня?» «Да». «Во имя любви». «Ты считаешь этого достаточно?» 100 лет назад этого было вполне достаточно. Но он мне ничего не сделал. Он иссушил мою душу. Это тоже преступление? Попроси кого-нибудь другого, предлагаю я. Другого у меня нет, только ты. Такая преданность меня тронула. Я колебался. А где я возьму ружье? У милиционера, у охотников, в тире, 1000 мест. Я задумался, глядя сквозь березовые стволы. Меня посадят в тюрьму. Торгуюсь я. Я приеду к тебе в Сибирь. Ты? В Сибирь? Усомнился я. А что? Там мало людей и много свежего воздуха. Я представил себя и Киру в высоких валенках. Мы идем по сугробам, вязнем на каждом шагу. И это нам смешно. Ну? Кира смотрит мне в самые зрачки, как бы подталкивая своим «ну» мою нерешительность. Ладно. Вяло соглашаюсь я, поскольку не умею отказывать, когда меня о чем-то просят. Сработала гипертрофия обратной связи. Хотя, если разобраться, любовь — это и есть та самая гипертрофия, когда интересы другой стороны становятся выше, чем свои. Мой приятель Гарри говорит обо мне, что я бассейн на Кропоткинской, который отапливает Вселенную. Гарри, кстати, тоже обладает энергией, способной обогревать Вселенную. Но топит он за деньги или за обратные услуги. Его жизненная система формируется так. Я тебе, ты мне. В сущности, это удобно и справедливо. Гарик — гений доставания. Он может достать все, что угодно. Югославскую кухню Катарина, швейную машинку Веритас, московскую прописку, птичье молоко, живую воду. И если бы Руслану понадобилась Людмила, то ему не пришлось бы лететь по небу за Черномором, рисковать, держась за бороду. Гарик привез бы Людмилу на такси. По указанному адресу и к назначенному сроку. За деньги или за ответную услугу. Я попросил Гарика достать мне огнестрельное оружие. Гарик сказал, что от него много грохоту, и достал мне цианистый калий по большому блату. Мы вышли на кухню. Гарик стал отсыпать пол чайной ложки в чисто промытую баночку из-под вазелина. По внешнему виду цианистый калий походил на мелкотолченый антрацит. Острые кристаллики отливали коричневым и поблескивали. «А это не марганцовка?» — усомнился я. «Не пробовал», — сказал Гарик. «А как проверить?» «Никак». «В самом деле», — подумал я, — «кто будет проверять? Даже если 50% риска, то это тоже очень высокий процент». «А сколько с тебя взяли?» Я попробовал проверить по цене. Марганцовка стоит 11 копеек. Могли, правда, запросить в 10-кратном размере, учитывая дефицит, но тогда получилось бы только 10 рублей. «Нисколько», — сказал Гарик. «Услуга за услугу». «А какая услуга?» «Билеты в театр». «Но это же неравноценно». «Неизвестно», — заметил Гарик. «Тут спектакль и там». «А я тебе что должен?» «Будешь переводить мою переписку». «С кем?» — испугался я. «С частным детективом из Англии». «Но это мелочь», — возразил я. «Мы же друзья», — напомнил Гарик. Дружба тоже входила в прескурант. Гарик закрыл баночку и сказал, чтобы я не вздумал ее открывать и нюхать. Еще он сказал, что цианистый калий — очень дефицитное средство. «Если у меня останется, я должен вернуть все, что останется». Я положил коробочку в карман и, чтобы не тянуть с этим делом, тут же позвонил непорядочному человеку. Трубку долго не снимали. В глубине души я мечтал, чтобы никого не оказалось дома, но он был дома. «Слушаю». отозвался хрипловатый голос многокурящего человека. «Здравствуйте». Поздоровался я. «Здравствуйте». Он был вежлив, но я все же чувствовал, что он торопится и не расположен к длительной беседе с незнакомым человеком. «Я должен с вами встретиться. У меня к вам дело». «Какое дело, простите?» «Это ненадолго», — пообещал я. «Это займет у вас...» «Две секунды», — подсказал Гарик, имея в виду эффективность цианистого калия. «Две секунды», — повторил я. «Хорошо», — согласился он. «Приезжайте». Я ожидал, что мне откроет отрицательный красавец, хозяин жизни, пират в далеких морях, предпочитающий тотальный хаос скучному порядку. Но дверь отворил невысокий, лысоватый, рябоватый человек. Большой головой и тонкими ногами он неуловимо напоминал кузнечика, однако в бархатном пиджачке и с печальным взором. Мне показалось, что я ошибся. «Это вы звонили?» — спросил кузнечик. «Да, это я. Проходите, пожалуйста». Я вошел в прихожую. Мне совершенно не хотелось его убивать. Наоборот, мне хотелось что-то для него сделать, например, сварить кофе или поджарить картошку. Я просто не представлял себе, как буду выходить из создавшегося положения. «Я должен перед вами извиниться», — проговорил кузнечик. «Меня срочно вызвали на прослушивание, я должен бежать. Так что, если можно, давайте на ходу и покороче». Он смотрел мне в лицо мягко и одновременно твердо. «Я должен вас убить», — сказал я мягко и в то же время твердо, глядя на него осмысленно и с симпатией, чтобы он не принял меня за сумасшедшего. Он задумался ненадолго, глядя в пол. Потом пошел в одну из комнат и тут же вернулся зажигалкой в замшевом чехольчике. Положил ее в карман своего плаща. Он молчал, и это ставило меня в затруднительное положение. «Почему вы молчите?» — спросил я. «А что я должен сказать?» «Пожалуйста, Леой, не надо. Что от меня ждете?» «Я не знаю, мне очень неудобно», — сознался я. Он поставил ногу на маленькую табуреточку и стал затягивать шнурки на ботинках. А я стоял рядом и смотрел, как он это делает. Он выстроил сначала петлю на одном шнурке, потом на другом, а потом переплел эти петли в бантик. «Как вы странно завязываете», — удивился я. «В детстве так научили». Я читал, что из летающих тарелок выходят инопланетные жители. Их называют гуманоидами. Они похожи на людей и бывают трех видов. Низкие, средние и трехметровые. «Может быть, это гуманоид? Он вышел из тарелки и остался. И скучает по своей планете. Иначе чем объяснить его печальный взор?» «Лично я против вас ничего не имею», — сказал я. «Может, вы сами?» «Что?» Он выпрямился. «Убьете себя», — прямо сказал я. «Но мне не хочется», — прямо сказал он. «Ради Киры». «Я так и понял, откуда ветер дует». «Она плачет», — грустно сказал я. «Она всегда будет плакать. Это характер». «Может быть. Но одно дело плакать в свои ладошки, а другое — в мужское плечо». «Я не могу подставлять плечо. Если я встану на эту стезю, у меня не будет другого занятия, как только подставлять плечо. Я занятой человек. Я так устал». Вдруг пожаловался он. «Но она страдает?» «Потому что ей больше нечем заняться. Она бездельница». «Да, она бездельница, но она ваша бездельница». Зазвонил телефон. «Снимите трубку», — попросил кузнечик и пошел к себе в кабинет. «Я слушаю», — отозвался я. «Кто это?» — спросил голос Киры. «Это я». «Я тебе через 10 минут перезвоню». Кира бросила трубку. Я тоже положил трубку. Телефон в ту же секунду зазвонил. «Я слушаю». «Это опять ты? Да что это такое? Я звоню совсем в другое место, а набираю твой номер». «Ты правильно набираешь», — сказал я. «Я у него». «Дурак», — определила Кира. «И шутки твои дурацкие». Она бросила трубку. Я дождался, пока она снова зазвонила, и сказал: «Я слушаю». Кира довольно долго молчала, а потом спросила: «Что ты там делаешь?» «Ну, Мы же договорились. О чем мы договорились? Что ты приедешь ко мне в Сибирь. Какую Сибирь? Ты что, забыла? О чем? Хорош бы я был. Я бросил трубку и побежал по квартире разыскивать кузнечика. Он стоял у себя в кабинете, торопливо перебирал какие-то бумаги. «Мне не надо вас убивать», — сообщил я. «Я очень рад за вас», — поздравил меня кузнечик, не отрываясь от бумаг. Зазвонил телефон. «Меня нет», — крикнул кузнечик. Я снял трубку и снова услышал Киру. «Его нет дома», — сказал я ей, — «и перестань звонить каждую минуту». Кузнечик чего-то не мог найти и нервничал. «Не волнуйтесь», — сказал я. «Я с машиной, я вас подвезу». «Да, это очень кстати. Тогда у нас есть еще...» Он посмотрел на часы. 11 минут. Кузнечик вывел меня на кухню и достал из холодильника запотевшую бутылку джина. «Мне нельзя», — сказал я. «Мне тоже, символически». Он разлил джин по рюмкам. Мы подняли рюмки и посмотрели друг на друга. Лицо у него было узкое, такое печальное, будто он знает что-то неизмеримо больше, чем все. «Не стоит меня убивать», — серьезно сказал он. «К чему такие хлопоты? Стар я для страстей. Тем более надо торопиться дать счастья. Некогда мне. У меня 1000 дел, которые никто за меня не сделает». «А это тоже дело? Может быть, даже самое важное?» «Какое?» Он нахмурился, сосредотачиваясь. «Дать счастье другому человеку». Он внимательно посмотрел на меня и поставил рюмку. «Насколько я понимаю, мы соперники». «Нет», — сказал я. «Я не соперник, она никогда не хотела меня убить». Ехали мы в молчании. Кузнечик сидел рядом, но у меня было впечатление, что его нет. Я понял. Он выключился из реальности и пребывал в своих делах. «Вы где работаете?» — спросил вдруг кузнечик, возвращаясь в машину. «Я технический переводчик. Вы, наверное, подумали, что я сумасшедший», — догадался я. «Нет, я подумал, что это мы все сумасшедшие». Он кивнул на тротуар, где текла река пешеходов. «А вы совершенно нормальный человек». Я остановил машину против большого красивого здания. Кузнечик выбрался из машины и пошел, чуть склонив свою крупную голову. Я вздохнул, потянулся к заднему сиденью, взял папку и пристроил ее на колени. Кузнечик оглянулся и подошел к моей машине. «Что вы ждете?» — спросил он. «Вас». «Убить?» «Нет, чтобы отвезти вас домой». Я жду так часто, что это превратилось у меня в безусловный рефлекс. «Не надо», — сказал кузнечик, удивившись. «Большое спасибо, я сам доберусь». Он улыбнулся мне, чуть приподняв лицо, трепеща ресницами. Потом повернулся и пошел. Одинокий и непостижимый. Звездный мальчик. Инопланетный человек. Он делает свое дело и не входит ни в чье положение. Поэтому Кира выбрала его, а не меня. Хотя объективно я более красивый и положительный и предпочитаю порядок тотальному хаосу. Через месяц случилось то, что должно было в конце концов обязательно случиться. Меня выгнали с работы. Мой начальник Лебедев сказал, что у него нет другого выхода, поскольку если он не выгонит меня, то вышестоящий начальник выгонит его. А он, Лебедев, к этому морально не готов. Я сказал: «Извините, что я тратил ваши нервы». Я рассчитывал, что моя покорность смутит Лебедева, и он отменит свое решение. Но Лебедев пожал плечом и сказал: «Каждый человек тратит другого человека. Это и называется жизнь». Потому как он говорил со мной вежливо и отстраненно, я увидел, что он уже сбросил меня со счетов. У него уже есть на примете другой переводчик, которому обещано мое место. Может быть, он уже сейчас сидит в раздевалке и ждет, когда я уйду. Я вышел от Лебедева. Перед его дверью сидела секретарша Роза. Прошлое лето я вывозил ее с семьей на дачу. «А меня выгнали», — сказал я Розе. Я мог рассчитывать на то, что Роза бросит все свои дела, выведет всех сотрудников на улицу, и они пойдут перед издательством с лозунгами и транспарантами. «А за что?» — спросила Роза. «За то, что я ничего не делал. А... Организовывать забастовку Роза не побежала. Осталось сидеть на месте. «А на что ты будешь жить?» — спросила она. «Что-нибудь придумаю». Роза задумалась. Ее лицо стало сомнабулическим. Видимо, она мысленно изыскивала средства, на которые бы она существовала, если бы ее выгнали с работы. Тамара стояла возле плиты и готовила ужин. Жарила яичницу с докторской колбасой. В кухню вошла ее 10-летняя дочь Катя. «Мне грустно», — воскликнула девочка. Ее голосок прозвучал пронзительно, как крик птицы. «Это нормально», — объяснила Тамара. «Человеку не может быть только весело. Если это не идиот, конечно». Катя постояла и ушла. «Тамара», — сказал я, — «одолжи мне денег». «Я же при тебе купила эти колотырки. Весь аванс ушел. Я сама думала, у кого бы перехватить, честное слово». Тамара показала мне искренние вытаращенные глаза. «Я верю», — сказал я. «Извини, пожалуйста». В кухне появился ее муж Левка. Он был заспан и одет, как беженец. Он любил спать среди дня. «Ты чего не раздеваешься?» — спросил Левка. «Я на минуту». «Зачем ты ее возил?» Левка глядела на меня с брезгливым любопытством. «Она попросила, я и повез». «Лева, ну я ж тебе объясняла. Мне надо было исключить», — вмешалась Тамара. «Она же истеричка. В следующий раз она тебя в морг потащит. Тоже поедешь?» «Наверное». Я пожал плечами. «Зато теперь я спокойна», — сказала Тамара. «Можно было успокоиться меньшей ценой». «Это тебе всегда все удается даром», — сказала Тамара. «А я всегда плачу втридорога за все, и за туфли, и за покой». «Ты плачешь, когда можно и не платить. А почему? Потому что у тебя низкая разрешающая способность мозга». Тамара внимательно посмотрела на мужа, пытаясь расшифровать сложную формулировку. «Ты дура», — расшифровал Левка. «Если бы я была дура, то я не защитила бы докторскую в 35 лет». «Значит, ты умная дура». Левка достал начатую бутылку водки. «Садись с нами», — предложил он. «Спасибо», — отказался я, потому что каждый день ем яичницу с колбасой. «Ну, просто выпей». «Не могу, мне нельзя». «А ты всегда делаешь только то, что можно?» «У меня камни». «Они и не почувствуют». Левка разлил водку по чайным чашкам. Поднял свою чашку, ждал. «Ну?» «Когда я чувствую волевой импульс, направленный на меня, я не могу противостоять. Я выпил и потряс головой». «Может, все-таки сядешь?» — предложила Тамара. «Да нет», — сказал я. «Пойду». Когда-то в студенческие времена я привез из Одессы старый штурвал корабля и приделал его на балконе, с внешней стороны. Моя квартира представлялась мне кораблем, уходящим в открытое море, а сам я — пират с повязкой на глазу. Я прыгал со своего корабля на чужой, бежал, громко топача по деревянной палубе, отнимал, не отдавали, убивал, сыпал в карман драгоценности, целовал красивых аристократок и носил повязку на правом глазу. Я глазом платил за эту вольную жизнь, а, может быть, даже надевал повязку на здоровый глаз. На сегодняшний день мой штурвал потемнел от дождей и засохшей грязи. Рядом с ним стояли пустые бутылки из-под боржома и высокая банка с олифой. Не снимая пальто, я сел к телефону и набрал номер Лоди. «У нас все в порядке, спасибо», — отозвался Лодя. Он решил, что меня беспокоит его семейная жизнь, и благодарил меня за заботу. «Одолжи мне денег», — сказал я. «Сколько?» «Сколько есть?» «Насколько?» «Насколько можешь?» Эта неопределенность повергла Лодю в размышления. «Я могу дать тебе 10 рублей на неделю», — предложил Лодя. «Меня это не устроит». «А больше у меня нет». Я молчал. Лодя воспринял мое молчание как недоверие. «Вообще у меня есть», — признался Лодя. «Но они на срочном вкладе. Если я их оттуда возьму, я потеряю проценты». Я молчал, слушал. «А вообще, если честно, проси у меня все, что хочешь. Я могу сделать тебе выгодный обмен, машину без очереди, а денег я не занимаю, жадная до денег». «Спасибо», — сказал я, имея в виду машину без очереди. «Ну, звони». Лодя торопился окончить неприятный для себя разговор. Я включил телевизор и стал его смотреть. Холодная водка блуждала по моим сосудам, и мне было холодно. Когда я раньше смотрел телевизор, я помнил, что меня ждет работа, и мучился угрызениями совести. Эти угрызения делали все передачи особенно интересными. И я смотрел от начала до конца, что бы мне ни показывали. Сегодня я мог сидеть перед телевизором со спокойной совестью. Шла передача о том, как готовят капитанов дальнего плавания. Каждому поступающему задают тесты. Ответы запускают в машину, а машина точно определяет, годится человеку капитана или нет. Зазвонил телефон. Я снял трубку. «Кто это?» Спросил звонкий голос. «Не то детский, не то женский. А кого вам надо?» «А это кто?» Настаивал голос. «Дмитрий Мазаев». «Ты дурак!» Азартно крикнул голос, и его владелец бросил трубку, чтобы я ничего не успел ответить. Чтоб последнее слово осталось за ним. А ведь правда, понял я про себя. Я дурак. Дурак, как всякая биологическая особь, бывает разных родов и видов. Есть дураки умные, как Тамара, есть торжественные. А я набитый дурак. В тех дураках есть хоть какой-то смысл. Во мне никакого. Зерно, брошенное в землю, прорастет ростком только весной, когда земля вспахана и ждет этого зерна. Я же, как полоумный пахарь, бросаю свои зерна либо в сугробы, либо на асфальт. Мои зерна гибнут и никогда не возвращаются мне хлебом. Книги, которые я перевожу, идут в другие страны. Женщины, которые я люблю, каждый день уходят в свою жизнь. Я как бассейн на Кропоткинской, который обогревает Вселенную. А если этот бассейн вдруг закрыть, а воду выпустить? Вселенная не заметит. Ее климат не изменится. Невозможно, да и не надо обогревать Вселенную. Надо обогреть одного человека, которому нужно это тепло. Но такого человека у меня нет. Судьба — это характер. А мой характер изменить невозможно, потому что это и есть мой тип и размер. Каков же выход? Можно отнестись к проблеме спортивно. Делать утреннюю гимнастику, переходить к водным процедурам, совершать перед сном длительные прогулки, дышать по системе йогов, голодать раз в неделю. Но для того, чтобы так жить, надо очень сильно любить себя. Мне это скучно. Я вспомнил про цианистый калий. Я так и не вернул его Гарику, и он остался лежать у меня в нижнем ящике письменного стола. Я высыпал несколько кристалликов на ладонь, хотел опрокинуть в рот. Но все мое существо сказало «нет». Тогда я пошел на кухню, отрезал кусок хлеба, помазал яблочным джемом, потряс сверху цианистым калием и начал есть. Я ел стоя и прислушивался к себе. И машинально искал синоним к слову «типа размер». «Модель», — нашел я. «Теперь можно умереть спокойно». В дверь позвонили. Я доел до конца свой бутерброд, отряхнул руки и прислушался к себе. Во мне все было по-прежнему. Может быть, этот цианистый калий слишком долго валялся на складах? У него вышел срок годности, и он утратил свои первоначальные свойства. Я пошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял Гарик. «Ты за цианистым калием?» — спросил я. «У меня его нет». «А куда ты его дел?» — поинтересовался Гарик. «Съел». «Черт с ним, с калием. Я тебе письмо принес. Переведешь?» Мы прошли в комнату. Гарик увидел штурвал за окном. «Это что, колесо от прялки?» Я не стал объяснять. Во мне что-то происходило, будто взбегали пузырьки с шампанским. И испугался, чтобы отвлечься, развернул письмо. Частный детектив из Англии советовал Гарику браться только за такие дела, которые совпадают с его нравственными принципами, чтобы не было противоречия между поступками и убеждениями. «А зачем тебе это?» — спросил я. «Ты хочешь сделать кому-нибудь услугу?» «Если не передумаю», — сказал Гарик. «Не передумаешь? Почему это?» — обиделся Гарик. «Потому что ты любишь материальные блага. Тебе нравится иметь все». «Иметь все и не иметь ничего одно и то же», — с убежденностью сказал Гарик. «Возможно», — согласился я. «Но лучше это утверждать, когда имеешь все, иначе это выглядит как платформа неудачника». «Иметь все нужно только для того, чтобы плюнуть на это все и выйти на новый виток». «А что на новом витке? Как там живут?» «Как ты? То есть...» «Любовь, в широком смысле слова. Все отдавать ближнему и ничего не просить взамен. Такие люди — редкость. Но они всегда были и есть. Предположим, что я на новом витке человеческого сознания. Но мне-то от этого что? Какая польза? Ты долго будешь жить. Таких, как ты, природа долго держит на земле». Я закрыл глаза. Во мне с каждой минуты нарастала какая-то общая разряженность, будто меня с большой глубины поднимали на поверхность. «Кто знает», — тихо сказал я, — «если меня проверить по машине, может, я по призванию пират в далеких морях, может, моя стихия отбирать, а не отдают убивать?» «Но ведь и пирата могут убить». «Могут, но когда он живет, он живет». «Неизвестно, о чем думает пират, когда он остается один». Гарик подошел к телефону и набрал номер. «Скажи моей жене, что я у тебя», — торопливо зашептал он и протянул мне трубку. Для того, чтобы ее взять, я должен был подняться с кресла. «Я не могу встать», — сказал я. Гарик не стал спрашивать, почему. Он поднес телефон, насколько хватило шнура, и поставил его возле меня на пол. «Гарик у меня», — сказал я, не поздоровавшись. «Скажи, что я скоро вернусь», — прошептал Гарик. «Он скоро вернется», — повторил я. Жена Гарика прислушивалась, как бы определяя процент правды в моем голосе. Гарик взял у меня трубку и повторил жене все то же самое. Привычка врать и выкручиваться превратилась у него в безусловный рефлекс. Так же, как у меня ждать. И когда Гарик говорил правду, то вроде тоже врал. Он положил трубку и вздохнул с облегчением. Будто удачно проскочил сквозь опасность. «Ну ладно, я пойду», — задумчиво предположил он и действительно ушел. Я с трудом добрался до постели и лег прямо в пальто. Боль во мне росла, набирала силу и грозила сделаться непереносимой. Я стал искать позу, чтобы приспособиться к боли. Потом лег на пол и принялся кататься. Сколько прошло времени, я не помню, но вдруг в какую-то минуту мне стало все равно. Я понял, что умираю. Но и это мне тоже было все равно. Человек не может смириться с мыслью о смерти, и поэтому мудрая природа опускает на него безразличие, как самозащиту. В литературе я читал, что перед смертью человек мысленным взором оббегает свою жизнь. Я ее позабыл. Мне казалось, будто я плыву в океане на узком деревянном плоту. Мой плот чуть покачивается на волнах. Его все дальше относят от берега. Я открыл глаза и увидел посреди комнаты Киру. Я не удивился, как она здесь возникла. Мне было все равно. Но я не хотел, чтобы она видела, как я умираю. Собаки, кстати, тоже предпочитают делать это без свидетелей. Я усилием воли сосредоточил в себе память. Я как бы привстал с плота. Спросил. «Как ты вошла?» «Не заперто было», — ответила Кира. «А ты почему на полу?» «Умираю», — сказал я отчужденно, будто речь шла о ком-то постороннем. «А я замуж выхожу», — сообщила Кира и села возле меня на пол. «Ты рад?» «Да». «Или нет?» Я устал неимоверно. Мне хотелось снова опуститься на свой плот. Но я сосредоточился и сказал. «Я рад за тебя. Ты молодец». «Это ты молодец. Ты возвел меня в ранг королевы, и я сама стала иначе к себе относиться. А ведь другие относятся к человеку так, как он сам к себе относится, правда?» Я закрыл глаза, и мой плот стал съезжать с волны, как с горы. Он все съезжал и съезжал. Но что-то держало меня, будто за волосы. Вопрос Кира. Она что-то спрашивала, и я не мог выпасть из времени, пока не отвечу на ее вопрос. «Поэтому я и не работаю», — проговорила Кира откуда-то издалека. «Королевы ведь не работают?» «Не работают», — повторил я последние услышанные слова. «Или что-то делают?» — усомнилась Кира. «Что-то делают», — повторил я. Кира могла разозлиться и сказать, что разговаривать сама с собой, но мне было все равно. «Что с тобой?» — заметила Кира. «Умираю». «Да брось ты». «Налей мне в ванную горячую воду». Попросил я, чтобы отослать ее от себя. Она побежала в ванну и запела. Я слышал плеск воды и ее голос. Потом она вошла и спросила. «Тебе как лучше, чтобы я ушла или осталась?» Мне хотелось, чтобы она ушла, но сказать это было невежливо. «Как хочешь». «Тогда я пойду». Кира хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице. Я лежала какое-то время, слышала ее шаги. Слабая тень сожаления качнулась во мне, оттягивая меня от равнодушия. Я закрыл глаза. Меня снова потянуло в глубину океана, но я снова не мог в него погрузиться. Мне опять что-то мешало. Телефон. Он звонил беспрестанно, как будто испортился контакт. Я протянул руку, нащупал телефон и взял трубку. Я поднес ее к уху и услышал голос Тамары. Мы жили в одном подъезде, и Тамарин голос звучал так громко, как будто она стояла здесь же и кричала мне в ухо. Она кричала, чтобы я повез ее завтра по всем фирменным магазинам. «Ванда», «Власта», «Лейпциг», «Ядран». Соленая вода накрыла меня с головой. Я выплюнул воду и сказал: «Но ведь Лейпциг и Власта через дорогу». «Ага», — заорала Тамара, будто я подкинул сухой хворост в ее костер. «Ванда в центре, а Ядран на выезде из Москвы, на полпути к Ленинграду». Тамара молчала, ждала. Я должен был ей что-то ответить. «Ладно», — ответил я, — «если не умру». Я положил трубку, отдыхал. Боль куда-то ушла, я ощущал ее как воспоминание о боли. Может быть, цианистый калий в сочетании с яблочным джемом дает какое-то нейтральное соединение? А скорее всего, Гарика просто надули. Система «я тебе, ты мне» оказалась ненадежной. Я закрыл глаза и поплыл в обыкновенный сон. Меня по-прежнему чуть покачивало на волнах, но мой плот шел к берегу. Я уже знал, что не умру. Иначе кто же повезет Тамару по магазинам?